1С Паблишинг представляет. Ольга Громыко. Листопад. Пошатываясь, он брел по лесной тропинке, усыпанной желтыми шуршащими листьями. Перед глазами то темнело, то вспыхивали ослепительные круги. Полупустая котомка тянула вниз, как пудовая колодка. Меч он бросил там, на поляне. Ноги подгибались. Алые бусины срывались вниз и звездочками расплескивались по листьям. Он знал, что если упадет, уже не поднимется. Знал и только потому не падал. Иди. Иди из последних сил. Как обидно умирать в 10 шагах от дома. Либо в бою, либо в своей берлоге, но не тут. Не под порогом, чтобы слетевшиеся вороны не расклевали заживо стекленеющие глаза, не разбирая, кто друг, а кто враг. Он нашарил щеколду свободной рукой, бестолково подергал, уже мало что различая и соображая. Всхлипнув от обиды, тяжело навалился на дверь. По дубовым доскам наперегонки побежали два красных ручейка. У самого порога их нагнал третий. За дверью тихо вопросительно мяукнула кошка. Щеколда лязгнула и поднялась. Он ввалился в сени вместе с открывшейся дверью, упал на пол, сильно ударившись виском. Правая рука разжалась и соскользнула с пропоротого бока. Из-под тела медленно и вязко поползла во все стороны темная кровяная лужа. Кошка заметалась под закрытой дверью с истошным мяуканьем, скребя когтями в щели. Он вздрогнул и открыл глаза. До внутренней двери всего один шаг. Только не здесь. Только не так. Скрипя зубами, он пополз, сцепляясь скрюченными пальцами за утоптанный земляной пол и волоча бесполезные уже ноги. Дрожащая рука потянулась к запору, оставляя на досках широкую алую полосу. Последним отчаянным усилием он откинул железный крюк. Из горницы, беспокойно посверкивая желтыми глазами, выскочила угольно-черная кошка. Мяукнув, она вспрыгнула умирающему на плечо, оттуда, ощутимо впиваясь когтями, перебралась на бок и там легла, прищурившись и замурлыкивая рану. Сначала он подергивался и поскуливал, как перешибленная кочергой крыса. Потом боль отступила, растворившись в кошачьем воркование. Он блаженно вздохнул, прикрыл глаза и затих, обмякнув всем телом. Разбудила его мышиная возня в подполе. Солнце, которое он запомнил высоко в небе, уже садилось, подмазывая багрянцем налетевшие в сени листья. Стряхнув пригревшуюся кошку, он сел, ощущая холод и разбитость во всем теле. Ты что же это, подруга? Брезгуешь мышей ловить, так хоть бы припугнула. Кошка виновато мяукнула и вспрыгнула к нему на колени. Он снова отстранил ее, чтобы стащить через голову разорванную, залитую кровью рубашку. Кровь натекла и в штаны, запекшись в паху и по бедрам. Он придирчиво осмотрел бок, но белесая нитка шрама ничем не отличалась от десятка предыдущих. Черная кошка умывалась, посматривая на хозяина из-за поднятой лапки. По сеням гулял ветер, забавляясь открытыми дверьми. Притворив наружную дверь, он пропустил кошку в горницу и вошел сам, бросив на лавку испорченную рубашку. Выволок из угла широкую бадью, поставил рядом ведро с нагревшейся за день водой и начал поливать себя из кружки, фыркая и отплевываясь. Сначала вымылся до пояса, потом голышом встал в бадью и опрокинул над головой ведро с остатками воды. Завтра баню истоплю. Красную воду надо бы выплеснуть в укромном месте, да зашептать покрепче, чтобы никакой лиходей не сумел навести порчу. Лиходей. Мне ли бояться? Но осторожность в таком деле лишней не бывает. Вытершись дырявым полотенцем, он переоделся в чистые. Сходил к колодцу, принес воды и застирал над бадьей окровавленную одежду. а пятна окурил орешниковым дымом и наглухо опечатал наговором. Развесил на протянутой под потолком веревке, отступил на шаг и досадливо покачал головой. Стирать, несмотря на бесчетные годы одинокой жизни, я так и не научился. Штаны, пожалуй, еще могли бы послужить, а вот светлой льняной рубахе, похоже, пришел конец. Философски пожав плечами, он вытащил из печи простой глиняный горшок с мясными щами, наваренными с вечера. Отнес на стол. Вынул из пустого ларя припрятанную ложку. Стоило забыть ложку на столе, и она исчезала без возврата. Зачем и куда Дариша сносила ложки, оставалось для него тайной. Да. У каждой кошки, как и у женщины, свои причуды. Кошка вскочила на подоконник, повертелась и села, свесив длинный хвост. Ее вниманием, казалось, всецело завладел вертлявый поползень, перепархивающий по облетевшему барбарисовому кусту с гроздьями мелких продолговатых ягод. Есть ему совсем не хотелось, но поесть надо было обязательно. «Дариша!» Кошка тут же обернулась и вопросительно мяукнула. Он кинул в стоящую у печи миску маленький кусочек мяса. Кошка долго вертелась на подоконнике, примеряясь к прыжку. Легонькая и поджарая, она, тем не менее, двигалась неуклюже, излишне осторожничала, а во сне частенько падала со своего любимого места на заваленной тряпьем полки. «Куда тебе догнать шуструю мышь? Да и трусиха ты, Дариша, несусветная. От всего незнакомого на всякий случай хоронишься под хозяйской кроватью. Дариша!» Кошка, наконец, спрыгнула и побежала к миске. Он отвел взгляд, придвинул горшок поближе и отломил кусок початого каравая. В дверь постучали. Он никогда не приглашал войти. Они всегда приходили сами, вздрагивая от неожиданности при виде молчаливо глядящего на них хозяина. Вот и она остолбенела. Он неторопливо продолжал есть, украдкой разглядывая тонкий девичий стан, подчеркнутый длинным перепоясанным платьем. Петушки, красной нитью вышитые на подоле, сошлись в нешуточном поединке. Она смотрела на него, на кусок мяса в горшке, на заполненную кровяной водой бадью и не могла вымолвить ни слова. Он запоздало отметил, что девушка очень хороша собой. Толстая пшеничная коса свисает до самых петушков, поперек высокого лба лубиной веночек косится с височными кольцами, унизанными крупными бусинами. Надломанные стрелочки бровей как угольком подведены. Но именно что как. Глаза бездонные омуты, синее василька, наивнее ребенка. Дуреха. Небось, думала погадать на парня. Не ожидала, с каким чудищем придется иметь дело. Сейчас развернется и уйдет, а то и вылетит с визгом, а потом сестрицам-подружкам взахлеб расскажет, как я за ней гнался 3 версты, и только у векового дуба на распутье поотстал. «Будь здоров, ведьмарь». Он недооценил ее. Девушка церемонно поклонилась ему в пояс, коснувшись рукой пола. «Что тебе надо от меня, девка? Сегодня я не гадаю». «Я пришла не гадать». «Хочешь есть?» Она отрицательно, торопливо замотала головой, украдкой делая очищающий знак скрещенными пальцами. Вернее, ей казалось, что украдкой. Он пожал плечами. «Как тебя зовут?» «Леся. Ой». Она испуганно распахнула глаза и зажала ладошками рот. «Ну точно, дуреха. Верит, что я могу сглазить ее по одному имени. Да тут таких лисий пруд пруди. Каждая вторая — Леся, Любава или Милена. Вот что, Леся, я очень устал, и у меня нет времени на глупые шутки и пустые разговоры. Тем паче нет его на твои страхи и забабоны. Говори, по какому делу пришла, и уходи». Девушка вспыхнула до корней волос. «Ишь ты, обидчивая. Только что стояла, тряслась, бошкалась. Сейчас того и гляди, глаза выцарапает». Кошка вспрыгнула к нему на колени, и он машинально запустил пальцы в шелковистую невесомую шерсть. Дариша мурлыкала редко. Только по делу и для дела. Вот и сейчас умастилась поудобнее, прищурила желтые глаза и изготовилась слушать гостью, не забывая благодарить хозяина за ласку едва ощутимым перебором мягких лапок. Порча на мне. Что? Меня сглазили. Кто? Не знаю. Будешь реветь, превращу в корову. Батюшка, ведьмарь! Он понял, что тут увещевания бесполезны, и дал ей выплакаться всласть, безо всякого аппетита зачерпывая ложкой щи. И в чем же она проявляется? Все из рук валится. Ни в каком деле удачи нет. Ну, дорогая моя, нашла порчу. Мало ли у кого руки растяпистые. Я и сам давеча горшок расколотил. Да я и раньше горшки ложки роняла, и беды в том большой не видела. А как стали пшеничку жать, он на поле залом и обнаружился. Так. И что после того изменилось? Да почитай все. Спать стало плохо. Сны дурные видятся. Все мнится, ходит за мной кто-то. А как встану, шагов не слышно. Только собаки брешут мне за спину, глядя. Нет, не годится. Эти напасти ты сама себе надумала. Чем убедишь, что и вправду с глаз взялся? Давеча, к примеру, борща на 3 дня наварила. Дала сколько-то на припечке остыть, прежде чем в погреб нести. А он за это время возьми да скисни. Сколько-то это сколько? Да недолго. Один только пук кудели сплести и успела. Так, еще что? Вчера жаба в избе сыскалась. Ну и что? Как что? Примета дурная. Значит, помрет кто-то в скорости. Пороги у вас высокие? Высокие. Обычной жабе нипочем не влезть. А это что, необычное? Ее Мажанна наслала. Он едва удержался от ехидного вопроса. Предъявляла ли грозная посланница подорожную с печатью самой богини смерти? Дальше. Козел заболел. Ну как, достаточен список знамений? Козел. Козел. Он внезапно понял, что ему нет совершенно никакого дела ни до козла, ни до глупой девки, на которой, между прочим, не было никакой порчи. По крайней мере, на ней самой, иначе он бы увидел сразу. Все связанные мысли размывал липкий приторный туман равнодушия, приходящего вместе с дурнотой. Кошка снова мурлыкала, а это означало, что ему и в самом деле худо. А можно ее снять? Порчу-то. Меня сейчас стошнит. Прямо в горшок с недоеденными щами. Желудок не принимает пищи, застуженной холодным дыханием прошедшей стороной смерти. Только бы эта дуреха не догадалась, до чего мне худо. Завтра придешь. Да, вот еще. Прихвати мою рубашку, отстирай и зашей. Тогда и говорить будем. Но... Завтра! Дверь распахнулась сама собой, призывая гостью покинуть неприветливый дом. Перечить ведьмарю она не посмела. И уже не увидела, как его вырвало-таки над бадьей, к которой он метнулся сразу после ее ухода.